Часть вторая. Эффективное питание. Мы — это то, что мы едим. Упор на качество, а не на количество. Даже если вы питаетесь три раза в день с одинаковой калорийностью, то, что, как и когда вы едите, может оказывать разное влияние на ваш организм. Потребляемая вами энергия может быть использована для питания и поддержания работы мозга и роста мышц, а может откладываться на животе в виде висцерального жира. Один и тот же прием пищи может оказывать различное воздействие на здоровье разных людей в зависимости от их возраста, характера заболеваний и так далее. В этой части книги мы рассмотрим различные стратегии питания на протяжении всей жизни и, в частности, то, как корректировка некоторых аспектов питания может замедлить старение и улучшить наши внутренние возможности. Вся правда о трехразовом питании. Питайтесь обдуманно. Говорят, что вы — это то, что вы едите. И это действительно так. То, что вы едите в течение жизни, определяет степень старения сосудов, уровень инсулинорезистентности и хронического воспаления в клетках организма. Вы наверняка вспомните, как с детства вам твердили одну и ту же фразу: «Хорошо питаться нужно три раза в день». Конечно, хорошо питаться — это важно. Однако нужно сосредоточиться на слове «хорошо», а не на выражении «три раза в день». Чтобы предотвратить ускоренное старение, нашему организму необходима хорошо сбалансированная диета с правильным сочетанием макро- и микроэлементов, минералов и витаминов. Даже если вы питаетесь три раза в день по 800 калорий на прием, на организм будет влиять состав вашего рациона. От того, что и как вы едите, зависит, как именно будет использована организмом потребляемая вами энергия. Даже если вы едите одно и то же количество пищи и одни и те же ингредиенты, результаты могут отличаться в зависимости от времени между приемами пищи. Если не есть в течение определенного времени, то можно добиться того же эффекта омоложения организма, который достигается путем ограничения калорий, поскольку голодание в течение определенного периода активирует гены, которые замедляют процесс старения. Важно отметить, что эти стратегии могут иметь разную степень пользы для разных людей в зависимости от их стадии старения и характера заболеваний. Как мы уже видели, организму в 30 лет требуются совсем другие стратегии, чем в 70. Три раза в день? Когда ко мне в кабинет входит пациент, я прошу его рассказать о его рационе питания, поскольку пищевые привычки часто являются причиной медицинских и функциональных проблем. Устранение этой причины иногда может быть более эффективным, чем медикаментозное лечение. Давайте рассмотрим пример пациентки Ли Йон Ми. Ли Йон Ми – женщина за 50, считающая себя активным приверженцем ухода за собой. Построила успешную карьеру и накопила значительный капитал благодаря предпринимательству. Однако на недавнем обследовании ей сказали, что у нее высокий процент жира в организме, и она считается полной. А также сообщили, что у нее остеопороз, преддиабет, гиперлипидемия и жировая болезнь печени. Пациентка была уверена, что находится в отличной форме, поскольку питалась три раза в день здоровой пищей и дважды в неделю ходила на персональные фитнес-тренировки. Женщина пришла ко мне на консультацию по общему состоянию здоровья. Вот как выглядел ее рацион. Утро. Молочно-банановые черничные коктейли, йогурт, органические хлопья, кофе. Обед. Из-за многочисленных встреч обедает вне дома. Часто питается в ресторанах. Ужин. Чтобы уменьшить количество углеводов, делает упор на мясо, выпивает 3-4 бокала вина. Перед сном ест немного фруктов. Ли Йон Ми контролировала свой аппетит. Ее ИМТ составлял 19 килограммов на метр квадратный, однако процентное содержание жира в организме достигало 34%. Несмотря на то, что ИМТ находился в пределах нормы, пациентка считалась умеренно полной из-за процента жира в организме. Высокие показатели печеночных ферментов, уровень гликированного гемоглобина, характерный для преддиабета, а также низкий холестерин на фоне гиперлипидемии – все это свидетельствовало о том, что она страдала от метаболического синдрома, который часто сопровождается симптомом худощавого ожирения. Когда я подсчитал общую калорийность ее, на первый взгляд, роскошного и полезного рациона, то он составил около 1500 килокалорий. Как будет подробно объяснено позже, основной обмен Ли Йон Ми, то есть количество калорий, необходимое для поддержания жизни, включая поддержку сердцебиения и дыхания, находится в диапазоне от 1,2 тысяч до 1,3 тысяч килокалорий. Ли Йон Ми регулярно посещает персональные тренировки и часто ходит пешком. Из-за этого может показаться, что ее организм испытывает дефицит калорий. Однако на фоне метаболического синдрома это заключение не является справедливым. Давайте рассмотрим, что было не так с рационом моей пациентки. К концу этой части у вас сформируется более четкое представление о подобных проблемах. Начнем с простых сахаров, бананы и сладкий йогурт, и рафинированных зерновых, хлопья, а также фруктозы. Фруктоза влияет на работу гликолиза, первого этапа расщепления углеводов с целью дальнейшего использования их в качестве энергии в организме, а именно снижает скорость метаболизма и способствует отложению углеводов в виде жира. Простые сахара и рафинированные злаки очень быстро повышают уровень сахара в крови после завтрака, и в первой половине дня это может придать вам бодрости. Но вскоре в дело вступает инсулин, и сахар забирают жировые клетки организма. Благодаря инсулину сахар в крови падает, но слишком низко. Такое быстрое изменение уровня сахара запускает цепочку проблем, которые приводят к метаболическому синдрому. О нем мы подробнее поговорим позже. То, что вы едите во время одного приема пищи, влияет на то, что вы съедите во время следующего. Если ваше утро начинается подобным образом, с простых сахаров, то к обеду нестабильность уровня сахара в крови усилится. В частности, покупные готовые блюда обычно содержат много сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Тело Ли Йон Ми испытывало новую волну колебаний сахара во второй половине дня. На ужин она избегала углеводов, питаясь в основном красным мясом и вином. Но не все белки и жиры одинаково полезны. Красное мясо может повышать инсулинорезистентность, поэтому его исключают во многих диетах для долголетия, в том числе в средиземноморской диете. А употребление 3-4 бокалов вина в день считается опасным для здоровья. Метаболизируясь, алкоголь не только вызывает воспаление, но может также использоваться как источник энергии, подобно простым сахарам и жирам. Это, в свою очередь, может усугубить метаболический синдром. Кроме того, алкоголь тормозит рост мышц даже при регулярных силовых тренировках и употреблении достаточного количества белка. Такое состояние называется анаболической резистентностью. Дополнительное употребление фруктозы, фруктов перед сном, приводит к еще большему накоплению жира в организме. Все это в сочетании с дефицитом калорий приводит метаболические процессы в организме в состояние метаболической спячки. Напомним, спячка — это состояние, при котором животное впадает в летаргию с чрезвычайно низкой температурой тела и скоростью метаболизма. Животные в таком состоянии обычно малоактивны, а низкий уровень метаболизма позволяет им выживать в течение длительного времени, когда у них нет доступа к пище. Организм находится в состоянии голода и не использует, а запасает энергию из пищи в виде жира. Именно поэтому, несмотря на внешнюю изысканность, диета Ли может привести к увеличению веса и потере мышц. Изменив только питание, можно поменять свою жизнь. Как мы справились с метаболическим синдромом Ли Йон Ми и скорректировали ее рацион? Во-первых, ей назначили необходимые лекарства от остеопороза и гиперлипидемии, а также препараты от сахарного диабета из группы ингибиторов альфа-глюкозидазы, которые замедляют всасывание углеводов. Питание было пересмотрено в пользу средиземноморской диеты, которая хорошо снижает уровень сахара в крови. Рацион был скорректирован так, чтобы с одной стороны убрать скрытый сахар, а с другой обогатить организм сложными углеводами с низким гликемическим показателем. Завтрак теперь включал в себя овощи, оливковое масло и соевое молоко без сахара, а фрукты перед сном пришлось исключить. Пациентка обещала сократить потребление алкоголя до 2 бокалов вина за раз, а также отказалась от красного мяса, заменив его другими животными и растительными белками. Количество потребляемых калорий в день было увеличено до 1,8 тысяч. Кроме того, мы добавили тренировки на все группы мышц 2 раза в неделю. Особое внимание уделялось мышцам корпуса. На ужин после тренировки Йон-ми съедала половину порции батата. В тот момент женщина была обеспокоена, что набирает вес, даже если она пьет только воду. Живот стал заметнее, а ожирение стремительно прогрессировало. Я успокоил ее, сказав, что организм сейчас находится в том состоянии, когда не использует энергию и пытается при любой возможности запасти ее в виде жира. В таких случаях натуральное питание с достаточным количеством питательных веществ может улучшить состав тела и значительно облегчить сопутствующие симптомы и заболевания. Спустя 3 месяца появились заметные изменения. Ли Йон-ми прибавила в весе 500 граммов, но набрала 1 килограмм сухой массы тела. Это означает, что она потеряла 0,5 кило жира и нарастила мышцы. Через 0,5 года ее гликированный гемоглобин, отражающий средний уровень сахара в крови, за последние несколько месяцев пришел в норму. Вес стал на 1 килограмм меньше, а общая потеря веса с момента первого посещения клиники составила 2 килограмма. Сохранив 3-разовое питание, но изменив его состав, пациентка смогла вернуться к метаболическому равновесию. Но на этом изменения не закончились. Ее стали меньше беспокоить боли в спине и шее, так как окрепли мышцы, формирующие осанку, а хронические запоры прошли. Когда инсулинорезистентность начинает увеличиваться, это приводит к замкнутому кругу в состоянии худощавого ожирения, а естественное питание, наоборот, разрывает его, поскольку нормализует нестабильность сахара в крови. Таким образом, именно выбор продуктов для 3 приемов пищи в день определяет характеристики вашего организма. Это может показаться мелочью, но именно сбалансированный рацион может стать мощным механизмом для решения и предотвращения множества проблем. Подведем итоги. Первое. Одна и та же калорийность пищи дает разные результаты в зависимости от того, кто, когда и что ест. Второе. Продукты, которые вы съедаете в 3 приема в день, влияют на характеристики вашего организма. Улучшение рациона питания может стать мощнейшим механизмом для предотвращения проблем, которые у вас могут возникнуть. Анаболическое и катаболическое питание. Установите цель питания. ИМТ и процент жира в организме – важные показатели для определения здорового веса. ИМТ рассчитывается путем деления вашего веса в килограммах на квадрат вашего роста в метрах. Например, если ваш рост 173 см, а вес 69 кг, то ваш ИМТ равен 69 к 1,73 умноженное на 1,73 и составляет 23 кг на метр квадратный. В Азии ИМТ от 18,5 до 23 считается нормальным, 23-25 – избыточным, а более 25 – ожирением. Западные исследования широкой группы населения показали, что взрослые с ИМТ от 21 до 25 имеют самый низкий риск смертности. Это означает, что даже если ваше ИМТ соответствует избыточному весу, не нужно заставлять себя худеть. Если процент жира в теле еще не слишком высок и у вас нет проблем с обменом веществ, связанных с повышением уровня сахара в крови и высоким уровнем липидов, а также с высокой мышечной массой. По последним данным Национального обследования здоровья и питания за 2020-2021 годы, уровень ожирения среди мужчин в возрасте 30 и 40 лет в Южной Корее составил 54,9 и 54,2% соответственно, а среди женщин того же возраста – 24,3 и ровно 32%. ИМТ, килограмм на метр квадратный, равно вес тела в килограммах, деленное на рост в метрах в квадрате. Диапазон индекса массы тела. Нормальный вес – 18,5-23. Избыточный вес – 23-25. Ожирение – более 25. Процент жировой массы тела – это соотношение жира в организме к общей массе. Нормальным считается диапазон от 6 до 24% для мужчин и от 16 до 29% для женщин. Даже если вы не страдаете ожирением в соответствии с ЭМТ, но процент жира в вашем организме превышает 25% для мужчин и 30% для женщин, вы считаетесь человеком с худощавым ожирением. Это касается и случая Ли Йон Ми. Данный тип ожирения не отличается от обычного по метаболическим характеристикам, включая инсулинорезистентность. Часто при этом состоянии наблюдается меньшая мышечная масса, что в долгосрочной перспективе может стать более серьезной проблемой, чем само ожирение. Согласно данным Национального исследования физической подготовки за 2021 год, средний процент жира у корейцев в возрасте 35-39 и 40-44 лет составил 23,8 и 23,7% соответственно, а у женщин 29,9 и 31,1%. Эти результаты показывают, что как минимум у каждого второго мужчины есть избыточный жир в организме, а среди женщин каждая вторая страдает либо от худощавого, либо от обычного ожирения. Выберите оптимальную диету для вашей цели. При обычном ожирении рацион нужно составлять таким образом, чтобы мышечная масса сохранялась, а жир уходил. При худощавом ожирении же необходимо такое питание, при котором количество жира уменьшалось бы, а мышечная масса увеличивалась. Такой процесс называется рекомпозицией тела. Если вы страдаете ожирением или худощавым ожирением, то начальной целью будет ЭМТ от 21 до 25 и процент жира в организме около 20% для мужчин и 25% для женщин. Резкое снижение процента жира чревато гормональным дисбалансом, что приводит к нерегулярным менструациям, стрессу организма и выпадению волос. Скорость изменения веса и состава тела не должна быть слишком быстрой, примерно 1-2 кг в месяц. Поставив перед собой реалистичные цели, для достижения которых вам не нужно будет привносить невыносимые изменения в жизнь, вы с меньшей вероятностью столкнетесь с нежелательными последствиями. Давайте рассмотрим особенности катаболической диеты, направленной на сжигание калорий и снижение веса, а также поговорим об анаболической диете, которая помогает увеличить массу тела, в том числе мышечную. Первое. Потеря веса и жира. Катаболическая диета. Для катаболической диеты характерно низкое содержание углеводов, высокое содержание белков и умеренное количество жиров. Она подходит для тех людей, которые хотят сжечь жир и сбросить вес. При катаболической диете главной целью является снижение содержания углеводов в общем рационе, а также замедление скорости их усвоения. Это позволяет дольше оставаться сытым и снизить количество потребляемых калорий. Вам будет легче составить катаболическую диету, если вы учтете проблему простых сахаров, которая будет обсуждаться далее с принципом трехмерного питания. Продукты с низким содержанием углеводов. Сокращение потребления углеводов способствует повышению расхода энергии и активизирует сжигание жира. Питайтесь продуктами, богатыми клетчаткой, с низким содержанием углеводов, например, овощами, орехами и бобовыми, а также цельнозерновыми крупами. Высокое содержание белка. Белок помогает сохранять мышечную массу и дает чувство насыщения. Высокобелковой диетой считается потребление 1,2-1,5 граммов белка на 1 кг массы тела в день. Для справки, общая дневная норма потребления белка для взрослых составляет от 0,8 до 1,2 граммов на 1 кг массы. Потребляйте больше богатых белком продуктов – нежирное мясо, рыбу, молочные продукты и бобовые. Умеренное потребление жиров. Жиры содержат необходимые питательные вещества и дают энергию. Включайте в свой рацион продукты, содержащие полезные жиры – авокадо, орехи и оливковое масло. Но не переусердствуйте. Второе. Сжигание жира и наращивание мышц. Рекомпозиционная диета. Эта диета направлена на уменьшение жировой и увеличение мышечной массы тела. Но она принесет желаемый эффект только при условии, что вы внедрите в жизнь еще и тренировки, сочетание силовых и аэробных упражнений. Углеводы, белки, жиры 4:3:3. Употребляйте сложные углеводы, качественные белки и полезные жиры в этом соотношении. Общее правило гласит, 40% дневной нормы составляют углеводы, 30% отводится на белки и 30% на жиры. Высокое содержание белка. Для поддержания роста и восстановления мышц необходимо получать достаточное количество белка. Особенно важно предотвратить потерю мышечной массы и одновременно с этим снизить процент жира в организме. Поэтому в течение недолгого времени следует потреблять большое количество этого питательного вещества. Стремитесь к тому, чтобы получать от 1,6 до 2,2 грамма белка на 1 килограмм массы тела в день. Высоким содержанием белка отличаются как растительные, тофу, фасоли и так далее, так и животные продукты, курица, говядина, рыба и так далее. Если сложно обеспечить достаточное потребление белка только с помощью питания, то стоит рассмотреть возможность приема белковых добавок. Минимизация колебания уровня сахара в крови. Сосредоточьтесь на медленно усваиваемых углеводах, таких как цельнозерновые и бобовые продукты. Оптимально есть небольшими порциями несколько раз в день, чтобы минимизировать потерю мышечной массы. Третье. Увеличение веса и мышечной массы. Анаболическая диета. Анаболическая диета подходит тем, кто хочет набрать вес и нарастить мышечную массу. Вам может показаться, что такая диета мало кому нужна. Но вы удивитесь, узнав, как много людей страдают от низкой массы тела и малого процента жира в организме. Люди, которым необходима эта диета, часто придерживаются катаболических привычек в питании. В таком случае изменение рациона в пользу анаболической диеты с высоким содержанием углеводов, белков и жиров может помочь им постепенно восстановить нормальный вес. Эта диета особенно рекомендуется страдающим от саркопении или анаболической резистентности, описанной ранее. Некоторые люди стремятся похудеть, чтобы контролировать уровень сахара в крови, но в результате теряют и мышцы, и жир, что в свою очередь негативно влияет на способность организма держать под контролем как раз уровень сахара. В этот период необходимо восстановить мышечную массу с помощью специально подобранной программы упражнений и анаболической диеты. Высокое содержание углеводов. Углеводы – важнейший элемент анаболической диеты, поскольку они являются источником энергии и стимулируют выброс инсулина, который, в свою очередь, способствует синтезу жира и мышц. Если вы пытаетесь набрать вес, то вам стоит избегать клетчатки и сложных углеводов, которые усваиваются медленнее, например, цельнозерновых продуктов. Вместо этого лучше употреблять рафинированные злаки, белый рис и хлеб, фрукты, а также простые сахара, но в умеренных количествах. У людей, нуждающихся в этой диете, обычно низкий процент жира в организме и мало мышц. Поэтому белый хлеб, джем, сливочное масло и сбалансированное питание в виде питательных напитков с биодобавками могут быть эффективны в наборе веса. Эти продукты легко перевариваются и быстро усваиваются. Однако стоит отметить, что такая диета не рекомендуется большинству современных людей. Высокое содержание белка. Белок важен для тех, кто стремится набрать вес, поскольку он способствует росту и восстановлению мышц. Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия рекомендуется употреблять от 1,2 до 1,5 грамма белка на 1 килограмм веса. Такие продукты, как мясо, рыба, молочные и бобовые продукты, являются источником этого важного питательного вещества. Однако не всегда легко получить достаточное количество белка из обычной пищи. В таких случаях стоит обратить внимание на питательные напитки с биологически активными добавками. Совмещая их с ежедневными приемами пищи, можно значительно увеличить суточное потребление белка и калорий. Умеренное потребление жиров. Люди, которым нужна анаболическая диета, зачастую мало едят из-за плохого пищеварения, поэтому особых ограничений по жирам для них нет. При более внимательном рассмотрении их проблемы становится понятно, что именно большое количество полезных жиров в рационе, оливковое масло, орехи и авокадо, может мешать потреблению достаточного количества калорий, поскольку такие жиры снижают аппетит и помогают чувствовать сытость долгое время. Другими словами, избыточное количество жиров в питании может привести к потере веса, поэтому следует сократить прием продуктов с высоким содержанием питательных веществ, способствующих подавлению чувства голода. Если вы преследуете ранее указанные цели в корректировке веса, то можете обратиться к основным принципам и характеристикам этих диет. Также хорошей идеей будет анализ вашего текущего питания. Люди с большим весом, скорее всего, придерживаются анаболического питания, а люди с низким весом – катаболического. Бывает так, что люди, хорошо следившие за собой и сохранившие молодость вплоть до 70 лет, в какой-то момент сильно худеют и начинают выглядеть болезненно. Если за 6 месяцев или год вы потеряли большое количество мышечной массы, то в будущем это может привести к серьезным проблемам. Поэтому важно отследить этот момент и скорректировать свое питание, пока не стало слишком поздно. Подведем итоги. Первое. Определите свой ИМТ. ИМТ килограмм на метр квадратный равно вес тела в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате. Согласно рекомендациям ВОЗ, нормальный вес 18,5-25, избыточный вес 25-30. Ожирение более 30. Второе. Если у вас избыточный вес или ожирение, вам следует взять ситуацию под контроль. Однако, если у вас нет избыточного жира, нет проблем с обменом веществ и достаточно мышц, то ИМТ на уровне 25 будет считаться вполне нормальным показателем. Третье. Даже если ИМТ показывает, что у вас нет проблем с лишним весом, вы все равно можете страдать от худощавого ожирения, если доля жировой ткани в организме превышает 25% для мужчин и 30% для женщин. Худощавое ожирение может оказаться более серьезной проблемой в долгосрочной перспективе, чем обычное ожирение. Четвертое. Для людей с ожирением подходит катаболическая диета, уменьшающая вес и процент жира, а людям с худощавым ожирением лучше придерживаться рекомпозиционной диеты, которая сжигает жировые ткани и увеличивает мышечную массу. Пятое. С возрастом шанс столкнуться с потерей веса и мышечной массы возрастает. Тем, кто питался в молодости небольшими порциями, необходимо, начиная с 60-70 лет, менять свое питание на анаболическое. План трехмерного питания. Шаг первый. Исключите из рациона быстрые и вредные углеводы. Существуют два показателя, известные как акселераторы старения, которые можно контролировать с помощью образа жизни – инсулин и мТОР. Инсулин – это гормон, который вырабатывается поджелудочной железой, когда уровень сахара в крови повышается, а мТОР регулирует синтез белка и скорость деления клеток в зависимости от общего уровня энергии в организме. Также существуют два тормоза старения – АМФ-активируемая протеинкиназа, AMPK, и СИРТУИН-1, СИРТ-1. AMPK – это фермент, который активирует ряд действий, замедляющих старение при голодании клеток. СИРТ-1 участвует в нескольких клеточных механизмах и обычно отвечает за контроль экспрессии генов и восстановление поврежденных ДНК. Известно, что методы, которые значительно увеличивают продолжительность жизни и замедляют старение лабораторных животных, часто связаны с воздействием на AMPK и СИРТ-1. Наиболее распространенные из таких методов – ограничение калорийности питания, предполагающее снижение потребления энергии на 20-25% ниже нормы. Такой способ увеличивает продолжительность жизни мышей на 20-30%. В рамках программы интервенционных испытаний ITP – The Interventions Testing Program – масштабного исследования по замедлению старения мышей, проводимого Национальным институтом здоровья США, выяснилось, что самыми эффективными препаратами в борьбе со старением оказались акарбоза, канаглифлазин и рапамицин. Их действие заключается в искусственном создании состояния голода клеток. Длительное применение таких препаратов увеличивает продолжительность жизни мышей на 20%. Наиболее эффективным и устойчивым способом добиться такого же эффекта у человека является трехмерное питание, о котором мы подробно расскажем в следующем разделе. Если объединить этот способ питания с тремя описанными ранее – катаболическая, рекомпозиционная и анаболическая диеты – то можно легко контролировать процент жира в организме и вес, а также избежать эффекта йо-йо. Волновой эффект простых сахаров и рафинированных зерновых продуктов. Первый шаг в трехмерной диете, контролирующий скорость старения, сведение к минимуму употребления простых сахаров и рафинированных зерен. Если и есть что-то общее между всеми диетами для долголетия, так это исключение простых сахаров и обработанных зерновых продуктов. Под простыми сахарами подразумеваются моносахариды – глюкоза, галактоза, фруктоза, состоящие из одной молекулы, и дисахариды – лактоза, сахар, мальтоза, состоящие из двух. Кока-кола и другие газированные напитки, сок и конфеты – вот некоторые примеры продуктов, содержащих большое количество простых сахаров. Рафинированные зерна – это большинство белых зерен, которые в процессе помола были очищены от отрубей и почек. Белый рис – самое распространенное рафинированное зерно, но и другие мучные продукты, подвергшиеся размолу, обработке или формовке, такие как хлеб, рисовые лепешки и лапша, тоже входят в эту категорию. Старайтесь не употреблять продукты с высокой степенью обработки, особенно те, в составе которых есть простые сахары, рафинированные зерна и различные пищевые добавки. К таким продуктам относятся сладости, лапша быстрого приготовления и газированные напитки. В нашем организме существует трехступенчатая система усвоения углеводов. Первая ступень – это запасы гликогена в мышцах и печени. Вторая ступень – это уже имеющийся жир. А третья – это адипоциты, или жировые клетки в форме капель, из которых состоит жировая ткань. Когда вы едите натуральные, не слишком сладкие фрукты, то уровень сахара в крови поднимается настолько, насколько мышцы могут его усвоить и использовать или же запасти в виде гликогена, резервного источника энергии. Однако есть предел тому, сколько углеводов могут усвоить ваши мышцы. Если их поступает больше необходимого, особенно если они быстро повышают уровень сахара, то поджелудочная железа выделяет инсулин, который выталкивает глюкозу в жир и печень. Затем уровень сахара в крови снова падает, а вы чувствуете усталость, сонливость и голод. Если этот процесс повторяется, то развивается инсулинорезистентность, способность мышц усваивать углеводы постепенно снижается, поэтому когда вы съедаете определенное количество сахара, его уровень в крови повышается и выделяется больше инсулина. Кроме того, жировые клетки, попавшие в печень и кишечник, выделяют воспалительные вещества, которые еще больше усугубляют инсулинорезистентность. После приема пищи с высоким содержанием простых сахаров и рафинированных зерен некоторые люди испытывают туман в голове, ощущение затуманенности разума, возникающее из-за резких скачков сахара. Повышение инсулинорезистентности ведет к увеличению секреции инсулина. Способность инсулина удерживать воду и соль приводит к отекам во второй половине дня. Когда вы ложитесь спать, отеки в ногах перераспределяются в верхнюю часть тела, что нередко вызывает храп. Качество сна снижается, а артериальное давление повышается. Плохой сон стимулирует выброс гормона стресса, кортизола, который усугубляет резистентность к инсулину, опять создавая замкнутый круг. На самом деле, углеводы сами по себе не вредны. Проблема возникает тогда, когда мы употребляем углеводы, вызывающие резкие скачки сахара в крови, и наш организм не успевает их правильно переработать. Колебания инсулина приводят не только к абдоминальному ожирению или диабету, но и к ускоренному старению. Ученые, занимающиеся вопросами метаболизма, называют деменцию сахарным диабетом третьего типа. Диабет первого типа – это неспособность поджелудочной железы вырабатывать инсулин, а диабет второго типа – гипергликемия, вызванная инсулинорезистентностью. Если нет возможности не есть. Во времена, когда люди были охотниками и собирателями, большие порции пищи были редкостью, а еда употреблялась в натуральном необработанном виде. Сегодня ключевая проблема состоит в том, что большинство легкодоступных, дешевых и быстрых для приготовления продуктов – это рафинированные злаки – белый хлеб, лапша и белый рис. Более того, в последние годы продукты все чаще подслащают, то есть добавляют сахар, чтобы придать более яркий вкус. Мир полон соблазнительных переработанных продуктов с разнообразными вкусами – сладкими, горькими, кислыми, солеными и пикантными. Однако наш организм не способен справиться с этими вызывающими привыкание удовольствиями. Натуральные цельные зерна долго перевариваются и не менее долго всасываются в желудочно-кишечном тракте, поскольку содержащаяся в них клетчатка замедляет этот процесс. В результате уровень сахара в крови повышается не так резко. Рафинированные зерна не содержат клетчатки, поэтому быстро расщепляются до простых сахаров. Это приводит к тому, что гликемический баланс рафинированных злаков становится похожим на баланс простых сахаров. В повседневной жизни вы неизбежно сталкиваетесь с источниками простых сахаров. Именно поэтому важно обращать внимание на то, какие продукты вы выбираете и как они влияют на ваш организм. Первое. Уменьшите размер порции вдвое. Если вы пытаетесь сбросить вес и сжечь жир, но у вас нет возможности не есть продукты, содержащие рафинированные злаки, попробуйте сократить их количество вдвое. Вы будете чувствовать себя менее голодным, а уровень сахара в крови будет меньше скакать. Второе. Измените порядок приема пищи. Вы можете замедлить повышение уровня сахара в крови, изменив порядок приема пищи. Например, начинайте обед с овощей, а затем переходите к отварному белому рису. Отличное решение, чтобы получить сложные углеводы. Лучший способ замедлить повышение уровня сахара в крови – это употреблять продукты в следующем порядке. Клетчатка из овощей, затем белки, например, мясо или рыба, а потом углеводы. Если у вас стоит диагноз преддиабет, вам может быть назначен ингибитор альфа-глюкозидазы, который входит в перечень лекарств от диабета. Этот препарат препятствует расщеплению углеводов до глюкозы, что замедляет их всасывание и медленно повышает уровень сахара в крови. Однако, если у вас уже подтвержден диабет, то обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и следуйте его указаниям. В случае, если у вас худощавое ожирение или вы просто худой человек, но страдаете диабетом и чувствуете, что набираете не мышечную массу, а жир, возможно, вам стоит рассмотреть вариант использования устройства непрерывного мониторинга глюкозы для проверки неожиданных постпрандиальных скачков уровня сахара. Примечание. Постпрандиальный, происходящий после приема пищи. Этот датчик прикрепляется к коже и периодически измеряет уровень сахара в крови и отображает его на экране смартфона, чтобы вы могли видеть этот показатель в режиме реального времени. Если у вас наблюдаются постпрандиальные скачки уровня сахара, вам помогут кардио и силовые тренировки, топливом для которых является как раз глюкоза. Экспериментируя с различными видами питания и разновидностями тренировок, их интенсивностью и частотой, вы сможете выработать оптимальный режим, который уменьшит колебания уровня сахара и позволит вам не придерживаться какой-то одной диеты, а питаться относительно свободно и замедлить процесс старения. Исключение, создающее благотворный цикл. При резком повышении уровня сахара в крови в мозге происходит выброс дофамина и эндорфина, гормонов удовольствия. Именно поэтому многие люди в наше время страдают от углеводной зависимости. В стрессовых ситуациях мы часто испытываем нехватку дофамина и эндорфина, поэтому нас начинает сильно тянуть на сладкое. Цепь сахарной зависимости можно разорвать, изменив образ жизни. Когда ко мне в клинику приходят пациенты, я советую им на неделю отказаться от мучного и сладкого, и уже через 7 дней послеобеденный туман в голове исчезает, а тяга к сладкому внезапно прекращается. При честном отказе от сахара на 2 недели уменьшается отечность, активно расходуются запасы гликогена, а потеря веса составляет 3-4 килограмма. В моду входит полный отказ от углеводов, который позволяет добиться еще большего эффекта. Если вы перестанете потреблять углеводы, то скачки уровня сахара в крови полностью исчезнут, что приведет к потере жира, а если вдобавок к этому будете есть значительное количество животного белка, то сможете сохранить еще и мышечную массу. Однако все это равнозначно сжиганию соломенного домика, чтобы избавиться от клопов. В прошлом я пробовал кетогенную диету, при которой значительно сокращается употребление углеводов. В течение нескольких месяцев я потерял немалый вес, но это произошло за счет потери мышц. Не могу сказать, что мое самочувствие при этом было стабильно хорошим. Я понял, что мне нужна диета, которая была бы устойчивой, гармоничной и комфортной в долгосрочной перспективе. Придерживаться слишком низкоуглеводной диеты, такой как кетогенная, очень непростая задача, особенно в жизни офисных сотрудников, которым постоянно приходится есть вне дома. Именно поэтому внимание к скорости усвоения углеводов и понимание первого шага трехмерного питания помогли мне обрести свободу в формировании ежедневного рациона. Употребление медленно усваиваемых сложных углеводов – овес, коричневый рис, чечевица, нут, овощи – не только обеспечивает чувство сытости, но и понижает уровень сахара в крови, а также сводит секрецию инсулина к минимуму. Хорошо известно, что диета долголетия, богатая цельнозерновыми продуктами и клетчаткой, приводит к полезным изменениям в микрофлоре кишечника. Таким образом, если вы начнете корректировать свой рацион питания путем исключения только быстрых и вредных углеводов, а не всех углеводов как таковых, то создадите благотворный цикл малых усилий и больших результатов. Подведем итоги. Первое. Трехмерная диета – это быстрый и легкий способ отсрочить и предотвратить ускоренное старение. Сочетая этот метод с тремя предыдущими стратегиями питания – анаболическая, рекомпозиционная и катаболическая диеты – вы сможете легко контролировать процент жира в организме, избегая эффекта йо-йо. Второе. Сведите к минимуму потребление простых сахаров, обработанных продуктов, содержащих сахар, собственно, белый сахар, мед, конфеты, шоколад, газированные напитки и фруктовые соки, и рафинированных зерен, продукты, изготовленные из белого риса или рисовой муки, белый рис, хлеб, рисовые лепешки и лапша. А также избегайте сверхобработанных продуктов, лапша быстрого приготовления, газированные сладкие напитки. Постоянное потребление простых сахаров и рафинированных зерен приводит к инсулинорезистентности, неустойчивости уровня сахара в крови и избыточной выработке инсулина, что чревато постпрандиальной гипогликемией, которая может вызвать чувство голода и повышенное потребление энергии. Третье. Если вы не можете избежать потребления простых сахаров, например, из-за того, что вам приходится есть вне дома, то следует, во-первых, уменьшить порции, а во-вторых, изменить порядок приема пищи – клетчатка, белок, например, мясо или рыба, углеводы. Это замедлит скорость повышения уровня сахара в крови. Четвертое. Сложные углеводы, например, овес, чечевица, нут и овощи, помогут вам дольше чувствовать сытость и сведут к минимуму выделение инсулина. Важно отказаться не от всех углеводов как таковых, а от быстрых и вредных. План трехмерного питания. Шаг второй. Ограничьте время питания. Диета с ограничением времени – метод питания, прославленный доктором Сатчидананды Пандой из Института Солка. Суть заключается в том, что следует питаться в соответствии с ритмом вашей жизни. Известны различные способы таких ограничений во времени. Например, питание и голодание по 12 часов, питание в течение 8 часов и голодание в течение 16 и так далее. Идея в том, что в периоды нехватки энергии можно активировать механизмы, связанные с голоданием, которые могут замедлить старение. В частности, более длительное голодание активирует такой механизм, как аутофагия, при котором неправильно синтезированные белки внутри клеток сжигаются для получения энергии, что приводит к улучшению механизма старения, называемого протеостазом. Пока что точно не установлено, сколько часов нужно голодать, и я не думаю, что возможно в принципе дать универсальный ответ для всех. Но общее мнение таково, что люди должны обходиться без еды не менее 12 часов в день. Диеты с ограничением во времени или интервальное голодание и ОМАД-диеты часто ошибочно понимаются, и это заканчивается чрезмерным потреблением еды за один прием. Такое переедание один раз в день не принесет пользы организму. Недавно в престижном журнале New England Journal of Medicine была опубликована научная работа, опровергающая эффективность диет с ограничением по времени. Результаты исследования, проведенного в Южном научно-технологическом университете Китая и университете Тулейн, США, показали, что при уравнивании общей калорийности рациона в группах с ограничением времени и без него, разницы в потере веса между ними не оказалось. Большая часть эффекта от диет с ограничением времени обусловлена естественным снижением потребления энергии вследствие увеличения времени голодания. Сложно отрицать их эффективность на основании одного исследования, поскольку существует множество других работ, опубликованных в авторитетных журналах, включая упомянутые ранее, которые показали эффективность подобных диет, причем с точки зрения не только потери веса, но и улучшения других показателей, таких как артериальное давление и уровень сахара в крови. Какая диета с ограничением времени питания подойдет моему организму? Ранее уже упоминалось, что первый шаг трехмерного питания – исключение из рациона простых сахаров и рафинированных зерен. Таким образом, сокращается колебание сахара в крови после еды, снижается инсулинорезистентность, улучшается качество сна и нормализуется секреция инсулина. Все это приводит к исчезновению аномально повышенного аппетита, а значит, вы перестанете испытывать тягу к еде после ужина и перед сном. Режим питания с ограничением времени следует превратить в естественную систему, так, чтобы он не стал при этом насилием над организмом. В противном случае практически гарантированно получится срыв. Поэтому ко второму шагу следует переходить тогда, когда первый этап полностью пройден и аппетит удалось взять под контроль. Первое. Если приоритетом является общее снижение веса, то есть допускается потеря как жира, так и мышечной массы, катаболическая диета, в этом случае мы можем попробовать диету с ограничением времени 8/16, 16 часов голодания и 8 часов, в течение которых можно есть. После ужина можно пить только воду или некалорийный травяной чай, а утром после пробуждения следует выпить чашку черного кофе или пустого чая с одной чайной ложкой 5 мл масла МСТ, например, кокосового, или одной столовой ложкой 15 мл оливкового масла, но без углеводов и белка. Примечание. МСТ. Масло, содержащее такой тип жирных кислот, как МСТ или СЦТ. Среднецепочечные триглицериды. Такие жирные кислоты легко усваиваются организмом и быстро превращаются в источник энергии. Прием масла МСТ натощак способствует выработке кетоновых тел, которые не влияют на метаболическую активность организма и тормозят распад мышц, а также способствуют расщеплению жира. Если принимать его утром, а первый прием пищи осуществлять в обед, то получится естественно ввести в свою жизнь диету с ограничением по времени. Второе. Если нужно сжечь жир и набрать мышечную массу. Рекомпозиционная диета. Если вы пробуете диету с ограничением по времени 16/8 для изменения состава тела, то начинайте с корректировки своего завтрака. Смешайте масло МСТ или оливковое масло с 20-30 граммами растительного белка без сахара, например, с протеиновыми порошками из сои, гороха, коричневого риса или соевым молоком, в котором мало сахара и углеводов, и выпейте получившийся коктейль. Чтобы повысить эффективность тренировок по наращиванию мышц, можно добавлять 3-5 граммов креатина в день. Если креатин в порошковой форме, его можно также смешать с коктейлем. Жиры, содержащиеся в масле МСТ, среднецепочечные триглицериды, помогают предотвратить разрушение мышц. Растительные протеины, например, из гороха, содержат мало аминокислот с разветвленной цепью BCAA, что означает вероятность скачков инсулина. Однако они все же обеспечивают их минимальное количество, необходимое для поддержания и роста мышц. Креатин играет важную роль в защите организма от потери мышечной массы. Кому не подходят диеты с ограничением времени? Тем, кому нужно набрать вес и мышечную массу, естественно, не подходят диеты с ограничением по времени. Кроме того, если вы уже страдаете диабетом или никогда раньше не занимались спортом, то диеты с ограничением по времени в формате 16:8 – это не лучший выбор. Такая диета активизирует фермент AMPK, который разрушает мышцы и жир для получения энергии и подавляет mTOR, наоборот, способствующий их росту. У здорового человека в таком случае будет сжигаться лишь жир, но у человека с диабетом или у того, кто не занимался и не занимается спортом, баланс между синтезом и распадом мышечного белка нарушается, в результате чего сжигаются в основном мышцы. Это связано с уже упомянутой анаболической резистентностью. Когда вы едите, энергия не идет на построение мышц, а откладывается в виде жира. Поэтому, когда вы голодаете, сжигаются мышцы, а не жир. В итоге, для поддержания нормальной мышечной массы вам приходится увеличивать количество силовых тренировок и есть больше белка, чем обычным людям. Если же у вас и так мало мышц и много жира, тренироваться придется в 2 раза больше, есть в 1,5 раза больше белка, чтобы набрать столько же мышц, сколько бы набрал обычный человек. Поэтому при диабете и ожирении или полном отсутствии спорта необходимо питаться 3 раза в день. Многие, не зная об этом явлении, морят себя голодом, что в итоге приводит к истощению мышц и последующему набору жира. Кроме того, большинство коммерческих диет придерживаются подхода нездорового голода. Ограничение времени в питании не рекомендуется людям старше 65 лет, так как это может привести к анаболической резистентности. То же самое относится к детям и подросткам, которым для роста необходим постоянный приток энергии. Именно поэтому школьники ни в коем случае не должны пропускать завтрак. Если у вас наблюдается анаболическая резистентность, то диета в формате 12:12 является предельно допустимой. Что касается питания 16:8, то в этом случае период голодания увеличивается, что приводит к потере мышечной массы, и чувствующий голод организм начинает запасать калории уже в виде жира. Поэтому вам следует употреблять смесь сложных углеводов, полезных жиров и белков на завтрак, обед и ужин, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состава тела. При таком питании и достаточном количестве тренировок в течение полугода-года анаболическая резистентность снизится, а состав тела улучшится. Трехмерное питание называется таковым, поскольку направлено на решение 3 проблем. Первое. Устранение метаболического дисбаланса. Второе. Замедление ускоренного старения. Третье. Достижение оптимального уровня мышечной массы и силы в организме. Подведем итоги. Первое. Голодание в течение некоторого времени активизирует механизм аутофагии, который сжигает неправильно синтезированные белки, накопленные в клетках, и использует их в качестве источника энергии. Это приводит к улучшению одного из механизмов старения – белкового гомеостаза. Такое голодание называют диетой с ограничением по времени. Второе. Ко второму этапу, то есть диете с ограничением по времени, стоит приступать тогда, когда вы полностью освоили первый шаг и контролируете аппетит. Также такое питание должно подходить вашему организму. Третье. У людей с диабетом или ожирением, а также у тех, у кого в жизни никогда не было спорта, интервальное голодание вызывает анаболическую резистентность, при которой сжигаются мышцы, а не жир. В таких случаях диеты с ограничением по времени противопоказаны. Трехразовое полноценное питание, включающее смесь сложных углеводов, белков и полезных жиров, а также регулярные силовые тренировки, помогут преодолеть анаболическую резистентность в течение 6-12 месяцев. План трехмерного питания. Шаг 3. Потребляйте необходимое для вашего организма количество калорий. Заключительный шаг трехмерного питания – выработка общего баланса питательных веществ и калорий. Следующий порядок действий поможет вам достичь желаемой цели – значительного снижения веса навсегда. Большинство людей, садясь на диету, пытаются сократить количество потребляемых калорий, не меняя состав и время приема пищи. Но действовать нужно наоборот. Спустя 2-3 месяца следования второму шагу аппетит, тяга к алкоголю и простым сахарам снижается. Теперь, когда тело похоже на тело уже упомянутого охотника-собирателя, организм может естественным образом регулировать энергетический обмен. На этом этапе вы можете заметить, что для достижения сытости вам нужно гораздо меньше калорий. Натуральные продукты, например, овощи и фрукты, имеют низкий гликемический индекс и невысокую калорийность, благодаря чему хорошо насыщают и поддерживают оптимальный уровень энергии. Поэтому, включая такие продукты в свой рацион, человек может не волноваться о калориях. Подсчет количества калорий, необходимых вашему организму. Во-первых, важно понять, какое количество энергии необходимо вам для поддержания жизни, то есть высчитать объем основного обмена, Basal Metabolic Rate, или BMR. Формула расчета объема основного обмена. Для мужчин. 88 362 плюс 13 397 умноженное на вес в килограммах плюс 4799 умноженное на рост в сантиметрах минус 5677 умноженное на возраст. Для женщин 447 593 плюс 9247 умноженное на вес в килограммах плюс 3098 умноженное на рост в сантиметрах. Минус 4330 умноженное на возраст. Согласно формуле расчета Харриса Бенедикта, которая была модифицирована Розой и Шизгалом в 1984 году, у 50-летней женщины весом 55 кг и ростом 157 см величина базового метаболизма составит 1226 килокалорий. 447 593 плюс 9247 умноженное на 55 килограммов, плюс 3098 умноженное на 150 сантиметров, минус 4330 умноженное на 50. Равно 447593 плюс 508585 плюс 486386, минус 216,5. Равно 1226 килокалорий. Далее вы можете рассчитать свои ежедневные энергозатраты Total Daily Energy Expenditure, TDEE, в зависимости от уровня активности. Очень неактивный. Отсутствие физических упражнений, очень низкая физическая активность. BMR, умноженное на 1,2. Малоактивный. Легкие физические упражнения 1-3 раза в неделю. BMR, умноженное на 1,375. Умеренно активный. Умеренная интенсивность упражнений 3-5 раз в неделю. BMR, умноженное на 1,55. Активный. Умеренные или интенсивные физические упражнения 6-7 раз в неделю. BMR, 1,725. Очень активный. Очень интенсивные и энергичные физические упражнения 6-7 раз в неделю, включая 2 и более тренировок в день. BMR, умноженное на 1,9. Чтобы похудеть или замедлить процесс старения, необходимо потреблять на 20% меньше калорий от показателя суточных энергозатрат. Например, у 50-летней женщины весом 55 кг и ростом 157 см, которая 3 раза в неделю бегает трусцой по 30-40 минут, расход калорий составит 1900 килокалорий. 1226 килокалорий BMR, умноженное на 1,55. Из этого нужно вычесть 20%, и получится 1520 килокалорий. Если же вы каждый день занимаетесь интенсивными тренировками, чтобы избавиться от жира и нарастить мышцы, то вам необходимо потреблять 1266 килокалорий BMR, умноженное на 1,725, то есть 2180 калорий. Добавьте еще 20%, или же 500 килокалорий, поскольку вам необходимо набрать вес и мышечную массу. Итого 2680 калорий. Представляете? Вечно худеющие женщины могут сильно удивиться, увидев это число. Наверняка они скажут, что прибавляют в весе, выпив одну бутылку воды. Ваши старания принесут результат. Причина, по которой вы набираете вес даже от воды, заключается в том, что вы морите голодом организм до состояния так называемой спячки. Для такого состояния характерно снижение выработки энергии. Организм сжигает мышцы, чтобы получить энергию, которую потом запасает в виде жира. Вот почему чрезмерное голодание, на удивление, не является лучшим решением в случае худощавого ожирения. Еще большие ограничения в питании приведут в результате к замкнутому кругу, в котором вы будете продолжать терять мышцы. Поэтому оптимальным выбором станет диета с 20% урезанием калорий в сочетании с силовыми тренировками. Помните, Чтобы похудеть, нужно хорошо питаться. Вы сможете достичь желаемого результата, объединив описанные ранее диеты – анаболическая, катаболическая, рекомпозиционная – с тремя шагами трехмерного питания. Применение этих советов на практике поможет вам избежать отката к прежнему весу. Многие люди пытаются быстро сбросить лишние килограммы, принимая специальные таблетки для похудения, в том числе психотропные препараты, или следуя экстремальным диетам с урезанием калорий. Однако даже американцам, страдающим сильным ожирением, рекомендуется худеть со скоростью от 0,5 до 1 килограмма в неделю. Таким образом, если у вас нет какой-либо степени ожирения, то скорость похудения должна составлять не более 1-2 килограммов в месяц. Стремительный сброс веса грозит значительной потерей мышечной массы и снижением плотности костей. В дальнейшем ваш организм будет набирать в основном жир из-за эффекта йо-йо. Однако, если вы разберетесь с причинами непреодолимой тяги к еде и начнете качественно питаться, то будете терять жир и набирать мышечную массу. Такой процесс подобен строительству башни. Чем прочнее и качественнее закладываемые кирпичики, тем крепче будет постройка. Другим преимуществом такого питания является освобождение от зацикленности на килограммах. Важно понять, что скорость старения и метаболическое здоровье – это то, что изначально заложено в организме, а вес и состав тела – одни из изменяемых показателей. Продолжая придерживаться трехмерного питания, вы обнаружите, что метаболические показатели и самочувствие стали намного лучше даже в большем весе. Хорошо известно, что диеты для долголетия, богатые сложными углеводами, в сочетании с умеренностью в питании могут оказать значительный антивозрастной эффект. Исследования продолжают подтверждать, что такой рацион полезен не только при сахарном диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях, но и для профилактики депрессии и деменции. Надеюсь, что трехмерное питание станет еще одним шагом на вашем пути к здоровому долголетию. Подведем итоги. Первое. Последний шаг в трехмерной диете – подсчет калорий, необходимых вашему организму. Этот шаг позволит вам добиться желаемой цели без эффекта йо-йо. Второе. Рассчитайте количество калорий, необходимых вашему организму. Первое. Формула расчета BMR. Для мужчин. 88 362 плюс 13 397 умноженное на вес в килограммах, плюс 4 799 умноженное на рост в сантиметрах, минус 5 677 умноженное на возраст. Для женщин. 447 593 плюс 9 247 умноженное на вес в килограммах, плюс 3 098 умноженное на рост в сантиметрах, минус 4 330 умноженное на возраст. Второе. Расчет своих ежедневных энергозатрат. Очень неактивный. Отсутствие физических упражнений, очень низкая физическая активность. BMR, умноженное на 1,2. Малоактивный. Легкие физические упражнения 1-3 раза в неделю. BMR, умноженное на 1,375. Умеренно активный. Умеренная интенсивность упражнений 3-5 раз в неделю. BMR, умноженное на 1,55. Активный. Умеренные или интенсивные физические упражнения 6-7 раз в неделю. BMR, умноженное на 1,725. Очень активный. Очень интенсивные и энергичные физические упражнения 6-7 раз в неделю, включая 2 и более тренировок в день. BMR, умноженное на 1,9. Третье. Чтобы похудеть или замедлить процесс старения, необходимо потреблять на 20% меньше калорий от показателя суточных энергозатрат. Диета, замедляющая старение. Обратите внимание на майнд-диету. На заре 2000-х годов многие люди в погоне за здоровьем и долголетием сидели на множестве диет, но, пожалуй, самой известной среди них была диета «Голубая зона». «Голубая зона» — это термин, введенный в оборот американским писателем из National Geographic Дэном Бютнером в 2005 году. Он обозначил группу регионов в мире, где живут самые здоровые долгожители. К ним относятся Сардиния, Италия, Окинава, Япония, Никоя, Коста-Рика, Икария, Греция, и Лома-Линда, Калифорния, США. А диета «голубая зона» означает питание, основанное на пищевых привычках, распространенных в этих регионах. Для такого питания характерны: первое. Растительная основа. Рацион базируется на растительных продуктах, включая фрукты, овощи, зерновые, бобовые и орехи, с небольшим количеством мяса. Второе. Растительный белок. Большинство белков при таком питании поступает из бобовых или орехов. Третье. Минимальное употребление обработанного сахара. Лучше получать его из натуральных продуктов, например, фруктов. Четвертое. Использование цельных необработанных продуктов для получения всех необходимых питательных веществ, включая минералы, клетчатку и витамины. В диете «голубая зона» предпочтение отдается цельным злакам, разнообразным бобовым, включая чечевицу, овощам, сезонным фруктам, оливковому маслу, орехам и семенам. В ней мало обработанных продуктов, нет простых сахаров и рафинированных зерен, поэтому она ко всему прочему подходит под все критерии трехмерного питания. Стоит отметить, что рацион разработан таким образом, чтобы минимизировать синтез инсулина и МТОР, двух главных акселераторов старения. Однако диета «голубая зона» достаточно строгая и предполагает употребление менее 5 порций мяса в месяц, что может быть достаточно сложно в современных реалиях. Что такое майнд-диета? Средиземноморская диета чем-то похожа на диету «голубая зона», но в отличие от последней, она менее строга в вопросах животного белка. Диета майнд, представляющая собой сочетание средиземноморской диеты и диеты DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, также известной под названием Mediterranean DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, предотвращает, помимо всего прочего, снижение когнитивных функций. Примечание. Дословный перевод. Средиземноморско-антигипертензивное вмешательство для отсрочивания нейродегенерации. В ней собрано все лучшее из этих двух диет, включая большое количество зеленых овощей, орехов и цельных зерен, что предупреждает риски колебания уровня сахара в крови. Таблица поможет вам разобраться в правильной организации своего питания. Исследования показывают, что у людей, чей балл согласно этой таблице равен 10, вероятность развития деменции почти в 2 раза меньше, чем у тех, чей средний балл составляет 5. Не гонитесь за максимальным количеством баллов. Стремитесь изменить свои пищевые привычки согласно рекомендациям. Диета Майнд включает в себя следующие рекомендации. Первое. Зеленые листовые овощи более 6 порций в неделю. Бальная таблица диеты Майнд. Зеленые листовые овощи. Шпинат, кудрявая капуста, латук и прочая салатная зелень. 0 баллов. 2 и менее порции в неделю. 0,5 балла. 3,5 порции в неделю. 1 балл. 6 и больше порций в неделю. Овощи, кроме зеленых листовых. Морковь, брокколи, болгарский перец, картофель, помидоры, цукини, баклажаны и так далее. 0 баллов. Менее 5 порций в неделю. 0,5 балла. 5-6 порций в неделю. 1 балл. Каждый день по 1 порции. Ягоды. Клубника, черника и так далее. 0 баллов. Менее 1 порции в неделю. 0,5 балла. 1 порция в неделю. 1 балл. 2 и более порции в неделю. Орехи. 0 баллов. Менее 1 порции в месяц. 0,5 балла. 1 порция в месяц, 4 порции в неделю. 1 балл. 5 и более порций в неделю. Оливковое масло. 0 баллов. Не используйте как обычное масло для блюд. 0,5 баллов. 1 балл. Используйте как обычное масло для блюд. Сливочное масло, маргарин. 0 баллов. Более 2 столовых ложек в день. 0,5 балла. 1-2 столовые ложки в день. 1 балл. Менее 1 столовой ложки в день. Сыр. 0 баллов. 7 и более ломтиков в неделю. 0,5 балла. 1-6 ломтиков в неделю. 1 балл. Менее 1 ломтика в неделю. Цельные злаки. 0 баллов. Менее 1 порции в день. 0,5 балла. 1-2 порции в день. 1 балл. Более 3 порций каждый день. Нежареная рыба. 0 баллов. Почти не едите. 0,5 баллов. 1-3 порции в месяц. 1 балл. 1 порция в день. Бобовые. 0 баллов. Менее 1 порции в неделю. 0,5 балла. 3-4 порции в неделю. 1 балл. Более 4 порций в неделю. Нежареная курица. 0 баллов. Менее 1 порции в неделю. 0,5 баллов. 1 порция в неделю. 1 балл. 2 и более порции в неделю. Красное мясо и переработанные продукты из него. Свинина, говядина, баранина, сосиски, ветчина, бекон и так далее. 0 баллов. Более 7 порций в неделю. 0,5 балла. 4-6 порций в неделю. 1 балл. Менее 4 порций в неделю. Жареная еда, фастфуд. 0 баллов. Более 4 порций в неделю. 0,5 балла. 1-3 порции в неделю. 1 балл. Менее 1 порции в неделю. Выпечка, сладости. Печенье, торты, конфеты, мороженое и другие десерты. 0 баллов. Более 7 порций в неделю. 0,5 балла. 5-6 порций в неделю. 1 балл. Менее 5 порций в неделю. Вино. 0 баллов. Более 2 бокалов в день или не пьете вообще. 0,5 балла. 1 бокал в месяц, 6 бокалов в неделю. 1 балл. 1 бокал в день. Общий балл 15. Второе. Овощи, кроме зеленых листовых, не менее 1 порции в день. Третье. Ягоды, 2 порции в неделю. Четвертое. Орехи, 5 и более порций в неделю. Пятое. Оливковое масло. Используйте в качестве основного масла для готовки. Шестое. Цельнозерновые. Не менее 3 порций в день. Седьмое. Рыба. Минимум 1 раз в неделю. Восьмое. Бобовые. 4 и более раз в неделю. Девятое. Птица. 2 и более раз в неделю. В майн-диете рекомендуется ограничить потребление следующих продуктов. Первый. Красное мясо. Менее 4 порций в неделю. Второй. Сливочное масло, маргарин. Менее 1 столовой ложки в день. Третий. Сыр. Менее 1 порции в неделю. Четвертый. Жареная пища, фастфуд. Менее 1 приема пищи в неделю. Пятый. Выпечка, сладости. Менее 5 раз в неделю. Майнд-диета по-корейски. Диета Mind выстроена таким образом, чтобы минимизировать синтез инсулина и mTOR, отвечающий за ускорение старения. Множество исследований показывают, что такое питание может снизить риск развития деменции и замедлить скорость снижения когнитивных функций. Увидев таблицу и список, вы можете засомневаться в доступности такого питания в Южной Корее. Однако корейская кухня удивительно близка к Mind-диете. Вот примеры корейских блюд, которые подходят данному типу питания. Завтрак. Первое. Салат из шпината, яичные рулеты, йогурт с орехами и сухофруктами, коричневый рис на пару. Второе. Салат из колокольчика, овощной омлет, овсяный рис. Третье. Тушеное тофу, кимчи из огурцов, ореховая гранола, рис с каштанами. Примечание. Кимчи. Блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные ферментированные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. Четвертое. Огуречные соленья, жареное яйцо, крупа. Обед. Суп кимчи чиге с тофу, ростки фасоли, кактуги, коричневый рис. Примечание. Примечание. Кимчи чиге, вариант чиге, или рагу по-корейски, приготовленная из кимчи и других ингредиентов, таких как зеленый лук, репчатый лук, нарезанный кубиками тофу, свинина и морепродукты. Кактуги. Это острая корейская закуска кимчи, приготовленная из белой редьки дайкон. Второе. Жареный рис с кимчи, трехцветные травы, кимчи из огурцов. Третье. Суп из морских водорослей, самгьепсаль, салат кочхуджан, листовые овощи. Примечание. Самгьепсаль представляет собой кусочки жирной свиной брюшины, не прошедшие маринование, не посыпанные специями, которые участники трапезы поджаривают настоящим на столе гриля. Кочхуджан – традиционная корейская соевая паста из клейкого риса, чхапсаль, и ферментированных соевых бобов, заправленная красным перцем в высокой концентрации. Четвертое. Лапша бибимбап, заправка из желудевых грибов, кимчи из капусты, крупа. Примечание. Лапша бибимбап. Блюдо состоит из отварного белого риса, покрытого овощным салатом намуль, пасты из острого перца кочхуджан, сырого яйца или яичницы и тонко нарезанных кусочков мяса, обычно говядины. Пятое. Тушеная скумбрия, салат из колокольчика, рис с каштанами. Ужин. Первое. Суп из соевой пасты, жареный кальмар, зелень редиса, коричневый рис. Второе. Суп из оглобрюха, стейк из тофу, кимчи из огурцов, ячменный рис. Третье. Суп из бобовых ростков, жареная свинина, салат из астры шершавой, пшенный рис. Четвертое. Твенджан чиге, тушеный минтай, листовые овощи, рис с каштанами. Примечание. Твенджан чиге – корейское национальное блюдо, представляющее собой рагу, приготовленное с использованием соевой пасты твенджан. Пятое. Тыквенные лепешки, устрицы на гриле, шнит-лук, овсяный рис. Население Южной Кореи – признанные долгожители в мире. Если рассчитать продолжительность здоровой жизни согласно ВОЗ, то, по данным на 2019 год, в тройку лидеров по долгожительству вошли Япония – 74,1 года, Сингапур – 73,6 года и Южная Корея – 73,1 года. Учитывая это, корейская кухня имеет все шансы стать диетой долгожителей. Однако проблема в том, что в современной корейской кухне содержится слишком много сахара и рафинированных зерен, таких как белый рис и пшеничная лапша. Используя чечевицу, овес, просо, коричневый рис и другие цельнозерновые злаки, можно снизить гликемический индекс пищи и обогатить организм большим количеством растительных белков. Такая корректировка питания приблизит рацион к ман-диете и позволит больше не беспокоиться о нехватке белка и поисках мясных блюд для его восполнения. Диеты часто воспринимаются как нечто непосильное, однако в данном случае достаточно внести всего несколько изменений в пищевые привычки. Подведем итоги. Первое. Майн-диета предотвращает ускоренное старение и значительно замедляет темпы снижения когнитивных функций, включая деменцию. Второе. Диета Майнд включает в себя следующие рекомендации. Первое. Зеленые листовые овощи. Более 6 порций в неделю. Второе. Овощи, кроме зеленых листовых. Не менее 1 порции в день. Третье. Ягоды. 2 порции в неделю. Четвертое. Орехи. 5 и более порций в неделю. Пятое. Оливковое масло в качестве основного масла для готовки. Шестое. Цельнозерновые. Не менее 3 порций в день. Седьмое. Рыба. Минимум 1 раз в неделю. Восьмое. Бобовые. 4 и более раз в неделю. Девятое. Птица. 2 и более раз в неделю. Третье. В майн-диете рекомендуется ограничить потребление следующих продуктов. Первое. Красное мясо. Менее 4 порций в неделю. Второе. Сливочное масло, маргарин. Менее 1 столовой ложки в день. Третье. Сыр. Менее 1 порции в неделю. Четвертое. Жареная пища, фастфуд. Менее 1 приема пищи в неделю. Пятое. Выпечка, сладости. Менее 5 раз в неделю. Подводные камни белка. Не зацикливайтесь на потреблении белковых продуктов. Можно с уверенностью сказать, что мы живем в эпоху изобилия белка. Большинство компаний, занимающихся производством продуктов питания, молочных товаров, фармацевтики и пищевых добавок, предлагают широкий ассортимент белковых продуктов. С одной стороны, радостно видеть, как белковые добавки, известные раньше только спортсменам, получили такую популярность в обществе, особенно в контексте профилактики саркопении. С другой стороны, тревожно, что надпись «высокий уровень белка» напрямую стала ассоциироваться со здоровым питанием, поэтому люди всех возрастов стремятся увеличить его потребление, даже когда этого не требуется их организму. Давайте разберемся, откуда появился такой повальный интерес к мышцам и белку. Мышечная масса, сила, а также физические функции начинают снижаться в 30 лет, и в какой-то момент это изменение становится настолько сильным, что человеку становится трудно выполнять повседневные действия без посторонней помощи. Снижение физической активности также негативно влияет на настроение и когнитивные способности, что может привести к замкнутому кругу старческой слабости, состоящему из падений и переломов. Кроме того, потеря мышечной массы влияет и на устойчивость метаболизма, что затрудняет контроль над такими хроническими заболеваниями, как диабет и гиперлипидемия. Аппетит ухудшается, а проблемы с пищеварением, например, запор и гастроэзофагеальный рефлюкс, обостряются. Саркопения, опасная для здоровья снижение мышечной массы, силы и физических функций, признана в 2021 году в Южной Корее болезнью. Правда о потреблении белка и мышечной массе. Почему же белок стал главным компонентом в профилактике и лечении саркопении? Давайте рассмотрим причины возникновения этой болезни. Этот недуг появляется непосредственно в процессе старения, является следствием анаболической резистентности, упомянутой ранее. В районе 60 лет в теле начинают проявляться различные гормональные изменения, вызванные старением. Даже если пожилой человек не страдает от диабета, для его организма уже в определенной степени характерна инсулинорезистентность, а также присутствует снижение эффективности анаболических механизмов в клетках мышц. Именно из-за таких множественных биологических изменений мышечный синтез снижается даже при условии достаточного потребления белка и наличии в жизни регулярных силовых тренировок. Некоторые исследования показывают, что большое количество белка в организме может в определенной степени помочь с анаболической резистентностью, поэтому белок стал важной частью профилактики и лечения саркопении. Благодаря исследованиям, проведенным в разных странах, стало известно, что употребление белка в количестве от 1,2 до 1,5 грамма на 1 килограмм массы тела может предотвратить потерю мышечной массы, особенно в пожилом возрасте. Однако проблема заключается в том, что эти данные основаны на результатах краткосрочных экспериментальных исследований. До сих пор не существует достаточных доказательств того, что высокобелковые диеты эффективны в увеличении мышечной массы как в молодом, так и в пожилом возрасте. Более того, если применить этот стандарт потребления белка, то окажется, что около 2/3 пожилого населения Южной Кореи будут испытывать его дефицит. Если в вашем рационе основное внимание уделяется гарнирам, белому рису и супам, и при этом вы еще и уменьшаете размер порций, то неудивительно, что, скорее всего, у вас будет недостаток белка. Высокобелковая диета может помочь предотвратить развитие саркопении у людей в возрасте 60 лет, страдающих от анаболической резистентности вследствие низкого потребления белка. Однако для остальных людей, не имеющих таких проблем, то есть для большинства молодых людей, эта диета может лишь увеличить количество потребляемых калорий. Какой белок выбрать? Белковые добавки – отличное решение для людей в возрасте, которые не могут набрать нужное количество белка только за счет диеты. Исходя из ранее изложенной теоретической базы, при выборе такой добавки стоит обращать внимание на общее количество белка, а также на содержание лейцина и простых сахаров, которые могут привести к развитию хронических заболеваний. Большинство продуктов производится с учетом этой информации. Однако стоит отметить, что некоторые из них, которые позиционируются как высокобелковые, могут содержать количество простых сахаров, превышающие суточную норму. Добавление углеводов, в том числе простых сахаров, может быть очень полезным для пожилых людей, так как в этом возрасте общее потребление калорий сильно снижается, Но для людей среднего возраста с высоким ИМТ или для тех, кто страдает от метаболического синдрома, это может оказаться очень вредным. Содержание белка на 100 граммов в основных продуктах питания. Для сравнения, в одном яйце содержится в среднем 6-8 граммов белка. Куриная грудка вареная. 28,1 грамм белка. Яйцо вареное. 13,5 граммов белка. Яйцо жареное. 15,1 грамм белка. Тофу. 9,6 граммов белка. Миндаль. 23,5 грамма белка. Говяжья вырезка жареная. 26,5 граммов белка. Свиная корейка жареная. 24,1 грамм белка. Свиная вырезка вареная. 32,3 грамма белка. Скумбрия жареная. 25,2 грамма белка. Лосось жареный. 29,3 грамма белка. Так сколько же белка нужно есть? Правильного ответа на этот вопрос не существует, но если основа вашего питания составляет крупы, например, рис, то хорошим решением будет добавить 20 граммов белка. В основном это должны быть незаменимые аминокислоты, которые помогут вам достичь цели по потреблению белка в количестве 1,2 граммов на 1 килограмм веса в день. Выбор между животными и растительными белками также вызывает трудности. Если сравнить эффективность наращивания мышечной массы при потреблении одинакового количества белка, то для белков животного происхождения, таких как сывороточный или казеин, эффективность составит 1,3 и 1 соответственно. Для растительных белков, таких как изолят, этот показатель составит 0,7. Это означает, что для достижения такого же эффекта, как от животного белка, растительного потребуется немного больше. Учитывая эти данные, при выборе белковой добавки для профилактики саркопении у людей старше 60 лет можно опираться на следующие критерии. Первое. Низкое содержание ненужных добавок, например, простых сахаров. Второе. Максимально высокое содержание лейцина, самого важного компонента для борьбы с анаболической резистентностью. Третье. Большое количество сывороточного белка по доступной цене. Проблема в производстве продуктов, полезных для здоровья, заключается в том, что они получаются дорогими и безвкусными. Поэтому большинство из них на рынке в той или иной степени являются компромиссом между двумя этими факторами. Важно отметить, что если сейчас вам не нужна профилактика саркопении, то следует употреблять как можно меньше лейцина, поскольку он активизирует МТОР. Это значит, что молодым людям, которые хотят замедлить старение, а также тем, кто страдает от ожирения, лучше отдать предпочтение растительным белкам с относительно низким содержанием лейцина, а не животным белкам с высоким его содержанием. Если вы пьете протеин, чтобы повысить выносливость организма и добиться максимального роста мышц, то принимайте его за час до или после тренировки, а лучше всего до и после. Если ваша цель уменьшить потери мышечной массы, полезно будет принимать его натощак, когда общее потребление белка и энергии невелико. Однако важно учитывать, что исследования по определению оптимального времени для приема белка не учитывают пожилых людей, страдающих саркопенией. Они рассчитаны в основном на молодых спортсменов. Подведем итоги. Первое. Саркопения опасная для здоровья и снижения мышечной массы, силы и физических функций. В 2021 году признана в Южной Корее болезнью. Второе. Высокобелковая диета может помочь предотвратить саркопению у людей в возрасте 60 лет, страдающих от анаболической резистентности вследствие низкого потребления белка. Однако для остальных людей, не имеющих таких проблем, то есть для большинства молодых людей, такая диета может быть лишь способом увеличения потребляемых калорий. Третье. Употребление белка в количестве от 1,2 до 1,5 грамма на 1 килограмм массы тела может предотвратить потерю мышечной массы в пожилом возрасте. Однако до сих пор не существует достаточных доказательств того, что высокобелковые диеты эффективны в увеличении мышечной массы как в молодом, так и в пожилом возрасте. Четвертое. Белковые добавки – отличное решение для людей в возрасте, которые не могут набрать нужное количество белка только за счет диеты. При выборе такой добавки стоит обращать внимание на ее состав. Она не должна содержать ненужные добавки, такие как простые сахара. Желательно, чтобы в белковой добавке было как можно больше лейцина, важнейшего компонента в борьбе с анаболической резистентностью. Кроме того, в ней должно быть высокое содержание сывороточного белка по доступной цене. Пищевые добавки. Принимать или не принимать? Не пытайтесь восполнить дефицит добавками. 66-летняя женщина по имени Чвэ Кэм Хи посетила гериатрическую клинику, чтобы получить рекомендации по корректировке приема пищевых добавок. Она принимала более 10 различных витаминов и биологически активных веществ. Среди них были антиоксиданты, такие как витамины С и Е, капсула омега-3 для улучшения работы сердца, глюкозамин для улучшения работы суставов и коллаген для поддержания молодости кожи. Каждое ее утро начиналось с внушительной дозы таблеток, поскольку Кэм Хи была уверена, что они способны укрепить ее здоровье и замедлить процесс старения. На вопрос, зачем ей столько добавок, пациентка ответила, что очень загружена на работе и испытывает сильный стресс из-за семейных проблем. Она пожаловалась на проблемы со сном, чувство вечной усталости, а также на отсутствие спорта в ее жизни. Женщина надеялась, что пищевые добавки помогут ей справиться с этими проблемами. Чхве Кэм Хи, у которой, кстати, был довольно высокий ИМТ, сильно удивилась, услышав, что по результатам обследования ей не нужно принимать какие-либо биологически активные добавки, БАД. Существует множество питательных веществ, играющих важную роль в поддержании здоровья, которые можно получить из пищевых добавок. Если вы испытываете серьезный дефицит какого-либо питательного вещества, это может привести к различным проблемам. Например, нехватка витамина D серьезно сказывается на состоянии мышц и костей, а недостаток фолиевой кислоты или витамина В12 может вызвать периферическую невропатию и снижение кожной чувствительности. Дефицит железа приводит к железодефицитной анемии вследствие нарушений функций костного мозга. Однако большинство современных людей не сталкиваются с патологическим дефицитом этих микроэлементов. Множество исследований показали, что уровень большинства микроэлементов в крови близок к верхней границе нормы, за исключением витамина D. Кое-что, чего действительно не хватает. Витамин D – важнейшее вещество для поддержания здоровья костей и мышц. Его активные компоненты синтезируются в коже под действием ультрафиолетового излучения солнца. В длительных исследованиях широкой группы людей ученые из раза в раз убеждаются, что низкий уровень витамина D в крови связан с недостаточной физической активностью, малой мышечной массой и низкой плотностью костей. Это, в свою очередь, повышает риск переломов и смерти в будущем. Эти данные стимулировали изучение влияния витамина D на здоровье. Были проведены авторитетные исследования для выявления потенциальной пользы данного микроэлемента, однако дополнительный прием витамина D не показал значительных преимуществ для здоровья. Исследование Vital, результаты которого были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine в 2022 году, наблюдало за 25 871 американцем среднего возраста и не выявило статистически значимой разницы в частоте переломов между теми, кто принимал 2000 единиц витамина D ежедневно в течение 5 лет, и теми, кто принимал плацебо, фиктивный препарат. Несмотря на широкое применение этого микроэлемента, показывающего убедительный эффект в обсервационных исследованиях и механистических анализах, его положительного влияния на организм так и не удалось обнаружить. Это вызывает недоумение в современном медицинском сообществе, для которого всегда было важно диагностировать болезнь и назначить соответствующее лекарство для ее лечения. Дело в том, что последствия дефицита витамина D у пожилых людей, проявляющиеся в том числе в переломах от падения и истощения мышц, весьма многогранны. Во-первых, низкий уровень этого микроэлемента может быть связан с недостаточным потреблением высококачественных питательных продуктов, например, таких богатых белком, как мясо, жирная рыба, яйца и молочные продукты. Однако пожилым людям может быть трудно употреблять достаточное количество подобной пищи из-за ухудшения способности жевать и переваривать съеденное. Способность жевать также тесно связана с общей силой тела или его слабостью. Пожилым людям требуется больше белка для поддержания силы, При этом потребление этого питательного вещества у них ниже, а значит, темпы снижения витамина D более стремительные. Во-вторых, недостаток витамина D может означать недостаточность или отсутствие физической активности на открытом воздухе. Согласно гериатрическим исследованиям, низкая физическая активность на воздухе является фактором риска развития депрессии, снижения когнитивных способностей и ухудшения физического состояния. Все это усугубляет гиподинамию, которая, в свою очередь, ухудшает состояние мышц, что вызывает еще больше проблем с пищеварением и жеванием пищи. Это позволяет предположить, что дефицит витамина D, наблюдаемый в обсервационных исследованиях, это не просто недостаток питательных веществ, а замкнутый круг старческой слабости, включающий характер питания, работу пищеварительной системы и здоровье мышц. За поверхностным уровнем этого витамина в крови скрывается сложный набор факторов, способствующий развитию старческой слабости у пожилых. Повышение уровня витамина D при помощи добавок не решит проблему. Это не то же самое, что улучшать состояние детей или молодых людей, страдающих от остеомаляции или рахита, путем приема добавок с необходимым витамином. Тот факт, что пищевые добавки не играют большой роли, даже если человек действительно испытывает дефицит некоторых питательных веществ, говорит о том, что большинство людей не получает от них никакой пользы. Профессор Дональд Маккормик, специалист в области микроэлементов, в том числе витаминов, утверждает, что при отсутствии признаков патологии для удовлетворения потребностей в микроэлементах будет достаточно сбалансированного питания, а использование пищевых добавок должно обсуждаться с лечащим врачом. С клинической точки зрения витаминные добавки имеют смысл при дефиците или риске дефицита, например, витамин D и кальций при остеопении, остеопорозе или саркопении, железо или фолиевая кислота при беременности, лечение железом при железодефицитной анемии, витамина В12 после гастроктомии или вегетарианства. Еще один важный момент. Современные люди часто пытаются решить проблему усталости и затуманенности разума, вызванные дефицитом сна или физических упражнений, или, другими словами, негативные последствия неправильного образа жизни, с помощью пищевых добавок, которые не имеют к этому никакого отношения. Однако в большинстве случаев в организме уже достаточно питательных веществ, и при приеме таких добавок вы лишь насытите организм дополнительными питательными веществами, поэтому существует лишь небольшая вероятность того, что они помогут восстановиться после усталости. Если усталость снижается при регулярном приеме пищевых добавок, на самом деле это лишь эффект плацебо. Действительно ли нужно принимать добавки? Что означают слова «индивидуальные пищевые добавки»? Мы выбрали некоторые из добавок, о которых чаще всего спрашивают в нашей клинике. Давайте рассмотрим их подробнее. Антиоксиданты. Многие люди считают, что антиоксиданты предотвращают старение, поскольку они способны уничтожать АФК. Исследования АФК в 60-70-х годах прошлого века показали, что очень высокая концентрация АФК препятствует выживанию клеток и тем самым ускоряет старение. Однако с 2000-х годов стало известно, что умеренные уровни этого вещества полезны. Сбалансированное количество АФК может способствовать митофагии, процессу сжигания неисправных митохондрий, и аутофагии, процессу сжигания неисправных белков в клетке, процессам, которые удаляют и перерабатывают поврежденные компоненты клетки. Однако современные люди зачастую не ведут активный образ жизни, а потому в их теле не так много АФК. Поэтому неразумно принимать слишком много антиоксидантов, если организм не получает достаточное количество АФК, необходимых ему для нормального функционирования. Это может привести к уничтожению необходимых свободных радикалов, что негативно скажется на здоровье. Омега-3 жирные кислоты. Некоторые исследования показывают, что употребление омега-3 жирных кислот способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако не все исследования однозначны в подобных выводах. Есть исследования, которые, наоборот, утверждают, что употребление этого вещества не влияет на риск возникновения некоторых заболеваний. В совокупности эти данные свидетельствуют, что прием омега-3 в виде пищевых добавок вряд ли принесет существенную пользу вашему организму. Глюкозамин, хондроитин. Считается, что он поддерживает здоровье суставов и облегчает возникающую в них боль. Однако исследования показали, что на практике от этого вещества либо нет эффекта вообще, либо он незначителен. Что действительно хорошо себя зарекомендовало для здоровья суставов, так это регулярное выполнение упражнений на растяжку и силовые тренировки. Эти два вида тренировок дополняют друг друга, помогая снизить нагрузку на суставы, облегчить боль и улучшить их подвижность. Поэтому лучше поддерживать здоровье суставов естественным путем, с помощью регулярных тренировок, а не полагаться на добавки. Коллаген. Коллагеновые добавки обычно используются для борьбы с морщинами, повышения эластичности кожи и улучшения здоровья суставов. Коллаген является одним из основных белков в организме и содержится в коже, костях, мышцах и связках, обеспечивая прочность и эластичность этих структур. Однако, когда мы потребляем коллаген, нет никакой гарантии, что он попадет непосредственно в кожу или кости. Когда вы принимаете добавку с коллагеном, то в кишечнике он распадается на аминокислоты, которые являются основными строительными блоками организма и при необходимости повторно используются для других целей. Мы не можем быть уверены в том, что расщепленный коллаген будет синтезирован обратно в коллаген в коже. Отсутствуют точные доказательства того, что прием этого вещества помогает разгладить морщины или повысить эластичность кожи. Сбалансированная диета, достаточное увлажнение и правильные привычки, направленные на защиту кожи, принесут гораздо больше пользы, чем коллаген. Многие продукты питания позиционируются как продукты, полезные для здоровья. Однако, поскольку они уже классифицированы как продукты питания, про них невозможно делать конкретные медицинские заявления. Это означает, что если бы они действительно работали, то были бы уже отнесены к лекарствам. Лекарственные препараты разрабатываются для лечения и профилактики конкретных заболеваний, и их эффективность и безопасность должны быть доказаны в ходе тщательных клинических испытаний. А продукты питания, в свою очередь, используются для утоления голода, поэтому не претендуют на способность исцелять или профилактировать заболевания. Так как пищевые добавки попадают в раздел продуктов питания, по ним нельзя делать четких медицинских заявлений. Кроме того, такие добавки не могут заменить сбалансированное питание и здоровый образ жизни. По этой причине не рекомендуется полагаться только на них, чтобы сохранить здоровье или продлить жизнь. Если вы действительно заботитесь о здоровье и хотите замедлить старение, то важно вести здоровый образ жизни, включающий в себя сбалансированное питание, правильные физические упражнения, здоровый сон и борьбу со стрессом. Большинство необходимых микроэлементов уже есть в организме. Многие люди знают об этом, но используют пищевые добавки, чтобы оправдать свой нездоровый образ жизни, однако это лишь вредит их организму. Добиться результатов в поддержании здоровья и замедлении старения можно лишь при помощи ранее перечисленных привычек здорового образа жизни. Подведем итоги. Первое. Значительный дефицит микроэлементов может привести к проблемам. Однако большинство современных людей не испытывают их критической нехватки. Несколько исследований показали, что за исключением витамина D, у большинства людей уровень витаминов близок к верхней границе нормы. Второе. Прием витаминных добавок имеет смысл при дефиците или риске дефицита, например, витамин D и кальций при остеопении, остеопорозе или саркопении, железо или фолиевая кислота при беременности, лечение железом при железодефицитной анемии, витамина В12 после гастроктомии или вегетарианства. Третье. Современные люди часто пытаются решить проблему усталости и затуманенности разума, вызванные дефицитом сна или физических упражнений, или, другими словами, негативные последствия неправильного образа жизни, с помощью пищевых добавок, которые не имеют к этому никакого отношения. Если вы действительно заботитесь о здоровье и хотите замедлить старение, то важно вести здоровый образ жизни, включающий в себя сбалансированное питание, правильные физические упражнения, здоровый сон и борьбу со стрессом. Яд, который становится лекарством против настоящего лекарства. Составьте список лекарств, которые вы принимаете. С течением времени наш организм естественным образом изнашивается все сильнее и сильнее, что приводит к хроническим заболеваниям, таким как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и артрит. Вместе с этим увеличивается и количество принимаемых нами лекарств. По данным Национального исследования пожилых людей 2017 года, среднее количество рецептурных лекарств среди всего пожилого населения составило 3,9. Полипрагмазия — это одновременное назначение 5 и более лекарственных препаратов. В том же исследовании этому критерию соответствовали 37% пожилых людей. Какие риски существуют при одновременном приеме нескольких лекарств? Согласно результатам исследования статуса назначения лекарств, основных заболеваний и прогноза полипрагмазии, опубликованного исследовательским институтом при Национальной службе медицинского страхования ИЛСАН, люди, принимающие 11 и более лекарств, попадают в больницу или умирают в 1,5 раза чаще, чем те, кто принимает 2 и менее препаратов. Конечно, большинство лекарств, используемых для лечения хронических заболеваний, безопасны. Врачи назначают их с максимальным учетом возраста пациента и характера заболевания, поэтому если принимать их в соответствии с предписанием доктора, вероятность возникновения серьезных проблем даже при большом количестве лекарств очень мала. А при условии, что ваш показатель по шкале клинической слабости не превышает 4 баллов, проблем не возникнет и вовсе. Ядовитые лекарства. В пожилом возрасте обычное лекарство может сильно пошатнуть ваше здоровье. Так случилось и с Ким Бок Сун, которая столкнулась с типичными гериатрическими синдромами и цепочкой рецептов. Существует ряд лекарств, которые безвредны для молодых, но опасны для пожилых людей с большим количеством заболеваний. Такие препараты называют потенциально неприемлемыми лекарственными препаратами для пожилых людей. Вот несколько реальных примеров, как они могут навредить здоровью пенсионера. 85-летний Ким Ки Су страдал бессонницей в течение 2 лет. Ему прописали несколько лекарств, но ни одно из них не дало должного эффекта. Поэтому он начал принимать препарат Золпидем и принимал его в течение 1,5 года. Поначалу все вроде бы наладилось, но через 3 месяца проблемы со сном вновь вернулись. Примерно в это же время семья заметила кое-что странное. Днем он мог бормотать что-то невнятное, а также жаловаться на невестку, которая, по его словам, ругалась на него. Заподозрив деменцию, родственники обратились к другому врачу, и после нескольких тестов ему назначили лекарства против этого заболевания, антидепрессанты и несколько других психиатрических лекарств. Однако сон Ки Су еще сильнее ухудшился, а чуть позже он уже был не в состоянии даже есть. Когда я посмотрел историю назначения лекарств, то сильнее всего выделялся Золпидем. Это классический пример потенциально неприемлемого для пожилых людей препарата, который может снизить когнитивные функции и привести к делирию. В случае с этим пациентом мы отменили прием злополучного лекарства и назначили безопасные препараты для сна. Одновременно с этим были проведены консультации и обучение, направленные на корректировку питания и физической активности. По мере наблюдения и сокращения приема таблеток, его сон, настроение, когнитивные способности и функции постепенно улучшались, а через 3 месяца он смог отказаться от большинства психотропных препаратов, включая лекарства от деменции. Сталкиваясь с полипрагмазией в больницах, мы часто наблюдаем картину, когда пациент принимает 30-40 лекарств, назначенных 5-6 разными больницами. В таких случаях сложно разобраться, с чего стоит начать. Так называемая «беготня по врачам» приводит к цепочке рецептов и накоплению лекарств, что в конечном счете выливается в такие гериатрические симптомы, как сильное головокружение, потеря аппетита, тошнота, запоры, снижение когнитивных способностей и дряхлость. Почему мы принимаем так много опасных для нас лекарств? Во-первых, наше мышление так устроено, что надо срочно выпить лекарство при первых признаках болезни, чтобы точно вылечиться. Во-вторых, врачам сложно рекомендовать немедикаментозные способы лечения, например, отдых, физические упражнения, правильное питание, так как время их консультации ограничено. Кроме того, поскольку в стране нет такого явления, как семейный врач, а медицинская система основана на делении на разные специализированные подразделения, люди просто идут в другое отделение в случае, если им не стало лучше после приема лекарств или если проблема кроется в другом месте. Поэтому уже в новой клинике Если пациент не расскажет врачу о предыдущих лекарствах и состоянии здоровья, что часто бывает трудно сделать из-за загруженности больницы, специалист никак не сможет узнать об этом. Сам себе доктор. Если у вас есть семейный врач, который может всесторонне отслеживать историю болезни и приема лекарств, то вы с меньшей вероятностью столкнетесь с побочными эффектами от медикаментов, не подходящих для пожилых людей. Однако с южнокорейской системой здравоохранения сделать это непросто. Однако вы можете сами следить за списком своих лекарств и болезней, даже если он велик. Побудьте своим личным доктором. Во-первых, создайте упорядоченный список всех лекарств, которые принимаете. Убедитесь, что у вашего врача есть история болезни и лекарств, особенно если обращаетесь к новому специалисту. Распишите список с указанием названия больницы, даты назначения, названия лекарства, дозы, количество приемов и общего количества дней приема. Прикрепите к нему рецепт, конверт с таблетками и инструкцию по приему лекарств. Далее перечислите остальные медикаменты, безрецептурные препараты, витамины, пищевые добавки и так далее, которые вы принимаете время от времени. Во-вторых, поймите, что немедикаментозные способы лечения, такие как изменение образа жизни, следует также рассматривать всерьез как первостепенные, поэтому обсуждайте это с врачом. Не отдавайте предпочтение лечению новых недугов новыми лекарствами. Но учтите, что это стоит делать в тех случаях, когда немедикаментозные способы возможны, а препараты не дают эффекта. При хронических заболеваниях, таких как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, не следует прекращать прием лекарств и полагаться только на изменение образа жизни. В-третьих, если при приеме большого количества лекарств вы заметили ухудшение когнитивных или физических функций, стоит задуматься, не являются ли медикаменты причиной этого. Это особенно важно, если вы принимаете препараты из списка потенциально неприемлемых для пожилых. В-четвертых, внимательно читайте инструкции к препаратам, а также уточняйте у врача все интересующие вас моменты. В-пятых, если у вас появились подозрения, что побочные эффекты вызваны рецептурной цепочкой или потенциально неприемлемыми препаратами, то вы можете принять участие в проекте Национальной службы медицинского страхования по контролю полипрогнозии в Республике Корея. Все эти проблемы можно предотвратить, заблаговременно создав крепкое тело, которое будет медленно стареть. Так вы не только с меньшей вероятностью столкнетесь с хроническими заболеваниями, но и сможете стойко переносить лечение острых и хронических заболеваний. Чем здоровее ваш организм, тем меньше вероятность столкнуться с побочными действиями даже при приеме потенциально неприемлемых лекарств для вашего возраста. По мере старения у человека растет и количество хронических заболеваний, а вместе с этим и количество принимаемых лекарств. Полипрогнозия в этой ситуации неизбежна, но она может усугубляться использованием потенциально неприемлемых лекарств. Помните, что лекарственные препараты могут не вылечить, а усугубить вашу болезнь, поэтому важно использовать их с умом. Подведем итоги. Полипрогнозия — это одновременное назначение 5 и более лекарственных препаратов. Люди, принимающие 11 и более лекарств, попадают в больницу или умирают в 1,5 раза чаще тех, кто принимает 2 и менее препарата. Второе. Существует ряд лекарств, которые абсолютно безвредны для молодых людей, но опасны для пожилых с большим количеством заболеваний. Такие препараты называют потенциально неприемлемыми лекарственными препаратами для пожилых людей. Третье. Чтобы избежать побочных эффектов от цепочки выписанных лекарств и потенциально неприемлемых препаратов, покажите новому врачу список принимаемых вами медикаментов, включающие название лекарства, дозировку и частоту приема. Кроме того, внимательно читайте инструкции к лекарствам, когда принимаете их, и помните о побочных действиях. Дополнительно. Пить кофе вошло в привычку. Это нормально? Взаимосвязь между кофе и здоровьем хорошо изучена. Кофеин, основной активный компонент кофе, может дать временный прилив бодрости, но вместе с этим у него есть и обратная сторона. Из-за кофеина становится труднее заснуть. Существует исследование, утверждающее, что некоторые антиоксиданты, содержащиеся в кофе, могут быть полезны для здоровья. Ученые Великобритании на протяжении 12 лет наблюдали за примерно 500 тысячами человек и выяснили, что употребление кофе в количестве до 4 чашек в день сокращает общую смертность, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и респираторных болезней. Другие потенциальные преимущества употребления этого напитка, а также чая, заключаются в снижении риска развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также диабета второго типа. Но, несмотря на это, существует множество слухов о кофе, говорящих о том, что он содержит токсичные грибки и что в процессе его обработки используются канцерогены, поэтому его ни в коем случае нельзя употреблять, а полезными считаются только отдельные дорогие сорта бобов. Это связано с неправильной интерпретацией результатов масштабных клинических исследований или преувеличением влияния очень малых количеств веществ. Сложно привести точное сравнение, но если вы не пьете кофе из-за возможных канцерогенов, образующихся в процессе его обработки, то вам не стоит летать самолетом, чтобы не разбиться. Реальная проблема кофе заключается в ухудшении качества сна. Реакция на кофеин и способность его переваривать у всех людей разные. Обычно период его полураспада в крови у взрослого человека составляет от 3 до 7 часов. Однако у некоторых это время может достигать и более 10. В таких случаях даже небольшая доза кофеина способна затруднить засыпание. Добавьте к этому то, что у кофеина более длительный период распада у беременных женщин и у людей с нарушенной функцией печени. А вот у курильщиков кофе, наоборот, переваривается быстрее. Лучше всего учитывать свою восприимчивость к кофеину и не пить кофе во второй половине дня. В заключение можно сказать, что если ограничить потребление этого напитка до 4 чашек в день, то кофе может принести пользу вашему здоровью, если он, конечно, не мешает сну. Все это, кстати, относится только к черному кофе.